Глава 65. Пора собираться. Скоро время начнет поджимать, а я сижу и глажу котенка. Пончик наш идет на поправку. Шерстью оброс, косточки уже не торчат. На редкость дружелюбный и игривый малыш. Егор от него просто в восторге. Судя по всему, и я тоже. Сижу в спальне на полу и глажу его вместо того, чтобы идти одеваться. Маленький трактор лежит на спинке у меня на коленях и шумно урчит. Балдеж нереальный, глазки закрыты. «Я ему даже завидую», — говорит Макар из дверного проема. «Ощущения, когда ты гладишь живот, неземные». «Мне кажется, у вас они разные в этом процессе». Смеюсь, опуская при этом голову, волосы лицо закрывают. «Маленькая», — присаживается рядом со мной на корточке. «Если не хочешь, можешь не ехать. Мое мнение на этот счет ты знаешь». Его тяжелая ладонь касается моей спины. «Я хочу, сейчас соберусь». Перекладываю комочек на подушку, которую Егор щедро пожертвовал. Кошачья лежанка нам не зашла, а так в самый раз. Пончик мастится. «Нет, ему я точно завидую», — говорит Макар, поднимаясь на ноги. «Как Егор себя чувствует?» «Все хорошо. Аллергопробы на кошек и собак всегда отрицательные были, но ему об этом знать не надо», — добавляю поспешно. «В его представлении Пончик — существо уникальное, пусть так и будет. Иначе твой дом мы в зоопарк превратим». «Я не против. Главное, чтобы вы оставались», — говорит абсолютно серьезно. Дверь в гардеробную открыта, он стоит и смотрит ровно на меня. А закрыть перед ним неудобно, переодеваться тоже. Я знаю, что уже все рассмотрел, прокомментировал, все равно непривычно. Полностью собран, руки в карманах брюк. «Ну отвернись же ты, миленький!» В такие моменты плакать хочется. Я пытаюсь, но не могу справиться со смущением. «Я тебя жду внизу», — произносит с легкой улыбкой. Передать, насколько я ему благодарна за то, что он такой понимающий, не представляю, как даже. Егор остается с охраной, снова будет парней донимать. Они, как и мне кажется, еще сильнее Макара хотят, чтобы я дома была. На их счастье Аня приехала, через пару часов заберет его на прогулку. Не успевая спуститься на первый этаж квартиры, прямо на лестнице раздевает и тут же имеет. Ни фраз похабных, ни намеков. Все отражается в его глазах, каждая мысль. «Так даже лучше», — произносит спокойно, помогая мне выйти. «Ты о чем?» «Оделась ты хорошо. Просто костюм. Теряюсь, не понимая, он шутит или что-то не так. Когда ты по дому в таких ходишь, мне не нравится. В офис самое то. Не бери в голову». Легонько подталкивает меня в спину. «Что не так?» «Ты выглядишь прекрасно, далеко от меня не отходишь, поняла?» — подмигивает. Киваю и тут же тянусь губами к его щеке. «Ты замерзла? Губы холодные», — произносит, заводя автомобиль. «Нет, это скорее нервное. Не смотри на меня так. Да, я переживаю». «Сегодня ты только посмотришь, где тебе больше понравится. Но я тебе заверяю, дома вариант оптимальный», — смеется. «И на меня все посмотрят». Поправляю свои черные брюки, аккуратнее рубашку в них заправляю. «Ты зря нервничаешь. Посмотрят, но слова никто не скажет. Я кусаюсь, все это знают». Макар сжимает мое бедро в попытке отвлечь. Кладу ладонь поверх его руки. «С ума сойти, какая ты маленькая. Почувствуй себя извращенцем», — качает головой с улыбкой. Как только Макар подъезжает к зданию бизнес-центра, мой пульс учащается. В голове проносится фраза бывшей коллеги «Это все не мое». Может, и правда не стоит? Сфера совершенно другая. После госслужбы перестроиться нелегко. Множество коллег, которые проработали десятки лет в налоговой, попросту боялись менять место работы. Видимо, это заразно. «Ия, отомри», — весело произносит Макар. «Мы уже на подземной парковке». Глазеть по сторонам не приходится. Пока иду, по большей части смотрю себе под ноги. Не хватало еще тут на колени свалиться. Рука Макара ложится на талию. Все вполне так прилично. И все-таки завожу руку за спину, перехватываю и крепко сжимаю ладонь. «Так тоже мне нравится», — смотрит на наши руки переплетенные. «Мне тоже нравится, когда тебя касаюсь. Не страшно». «А зря. Обычно я куколок не принимаю». По меньшей мере, не воспринимаю. Тон обыденный. Макар Викторович, да вы шовинист. Старательно прячу улыбку. Возможно. Наклоняется и целует меня в висок. Очень нежно. Обычно они тупо себе мужика присматривают. Вся энергия на это направлена. Дела рабочие их не очень волнуют. Но ты у нас пошла другим путем, от обратного. Улыбается мне очаровательно настолько, что я спорить с ним все желание теряю. То есть тебя тут кто-то, возможно, и не одна, соблазнить пытаются? Вскидываю подбородок и в глаза Макару смотрю. Я на тебе помешался. Даже если и так, я не заметил. Пожимает плечами. Придется тебя в транс вводить и допрашивать. Большим пальцем глажу ладонь Макара. Пожалуйста, только с пристрастием, как ты умеешь. Тянет меня на себя и целует. От ощущения его языка в своем рту дыхание напрочь спирает. Отстраняюсь от него, запрокидываю голову в попытке восстановить дыхание. На глаза попадается мое отражение в зеркальном потолке. Вот так-то лучше, а то совсем бледная стала. Скажут, я над тобой издеваюсь. Я подтвержу. Поправляю ремешок сумочки и выхожу из лифта вслед за Макаром. Сижу в кабинете Макара и жду, как в детстве. Папа брал меня за собой. Иногда строго-настрого запрещая ходить по коридорам, обычно так бывало в дни проверок. Сейчас у меня дежавю. Убедительно попросили подождать, как тут откажешь. Его секретарь устроила мне краткий экскурс. Заняло это от силы несколько часов. Теперь, листая последние годовые отчеты, они всегда дают картинку весьма обобщенную. Интереснее заглядывать глубже. В приемной слышатся тяжелые шаги, мужские голоса. Секретарь просит их подождать, посетители смеются, дверь тут же открывается. «Ворон, посмотри, кто нас решил навестить!» Последние слова Илья произносит тише, понимает, что птичка наша не в гнездышке. «Здравствуйте!» С улыбкой поднимаюсь на ноги. «Володя, знакомься!» Илья обращается к своему спутнику. Мужчина постарше, на вид, я бы сказала, лет 55. Выглядит хорошо, небольшое пузико его не портит, зато морщин совсем немного. «Это Ия», — смотрит на меня, прикидывая что-то свое. «Ия, это Владимир, он же Володя». Мужчина меня приветствует. «Вы новая девушка Макара?» По интонации не сказать, что это вопрос. «Если в немилость не попадем, то к концу года, думаю, Вора нас на свою свадьбу пригласит. Но при нем на Ию не смотри лучше». Как только Илья заканчивает фразу, в кабинете появляется Макар. Хмурый, очень хмурый Макар. Оборачивается к своему секретарю и ровным голосом произносит. «Еще раз, и можешь искать себе новую работу». Закрывает за собой дверь. Владимир переглядывается с Ильей. В кабинете резко становится неуютно. Энергетика Макара давит. Он пристально рассматривает мое лицо, понимая, к чему. Пытается определить, не обидел ли кто. Только после моей легкой улыбки здоровается с мужчинами. Происходящее занимает несколько мгновений, но их достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Мужчины решают пообедать все вместе. Насколько я понимаю, они вместе начинали что-то. Владимир был кем-то вроде крыши. Им явно есть что вспомнить. Мне же больше хочется провести время с сыном и подругой. Заверяю Макара, что я не обиделась. Даже не думала, просто хочется домой попасть поскорее. Аню еще надо успеть попытать. Как так вышло, что Макар о них с Эдуардом раньше меня узнал? Сидим с Аней на диванчике в детском центре. Только и успеваем лицезреть пятки наших детей. У Ариши еще и хвостик короткий, по ветру развивается. «Прости меня, солнышко. Мне просто очень неловко. Все слишком быстро получилось». Я собиралась тебе рассказать, честное слово. Чище человека я просто не знаю. Все эмоции видны невооруженным взглядом. Сейчас так и вовсе рядом со мной сидит красная помидорка по имени Аня. Да все в порядке. Я не ожидала только и всего. А так я только рада. Уже волновалась. Как я тут без тебя? С Макаром не страшно. Я просто уверена. Киваю. Так и есть. Никогда рядом с ним не страшно, проверено в экстремальной ситуации. Раньше о подобном и думать страшно было, а рядом с ним все прошло без следа. К нам несется Егор. Со всех ног слегка спотыкается, но равновесие удерживает. лишь рукой слегка на пол опирается. «Зайчик, ты весь мокрый!» Трогаю футболку сына, когда он рядом усаживается. «Мне жарко! Дашь попить?» Протягиваю ему одну из находящихся в сумке бутылок. Пьет жадно, как будто сейчас отберу. «Мама, у меня к тебе дело есть!» произносит, оторвавшись от горлышка. Смотрю на него внимательно. «Риша сказала, что за город едет. Там аквапарк и аттракционы. Я тоже хочу!» Знакомый убийственный взгляд. Любая котейка и рядом не находилась. Кстати, о них. «А пончик твой как? Кто его будет кормить?» «Так ты? Кто ж еще?» «Вот те раз. Меня уже с собой не зовут». «Как вернусь, буду сам даже лоток убирать». Аргумент. «Егор, тебя ничего не смущает?» В ответ отрицательно головой качает. «Чтоб куда-то ехать, для начала позвать хотя бы должны». Говори чуть тише. «Так она позвала!» «Июш, ну ты что? Мы зовем, боже!» Аня щеки руками обхватывает. «Я так растерялась, все позабыла. Зовем, конечно, зовем!» Теперь две пары растерянных глаз на меня смотрят. Очень хочется с Макаром наедине побыть. В то же время чувствую себя отвратительной матерью. У него ведь нет заботливой бабушки, которая брала бы раз в год на каникулах в гости. Только я, которая сливает его на подругу. Сейчас оправдание в виде работы не действует. «Мамуль, ну пожалуйста!» Ангелочек сжимает ладошки. «Обещаю себя вести хорошо!» Домой к Макару возвращаюсь одна. Водитель не в счет. Вещи они на всякий случай собрали. Понятно? Да, уровень подготовки максимальный. Всю дорогу думаю, кручу во все стороны ситуацию. Егор абсолютно мне не мешает. Априори не может мешать. Он центр вселенной. Но иногда так хочется побыть с Макаром только вдвоем. После таких мыслей я и не шла на вторые свидания. Различие только одно. Никому я не испытывала таких чувств, как к Макару. На всех уровнях восприятия он особенный. Такой только один. Встречает меня он в дверях. «Надеюсь, ты ужинала, потому что я очень голоден. Ждать не могу».